эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 октября 2018 года, вторник. В виртуальной студии находятся Алексей Орлов и Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие радиослушатели, зрители! Сегодня мы рассматриваем тему «Кито и мистика», продолжение сериала «Роли в астрологии». Сразу объясню, почему не в привычном формате. Игорь обычно появляется в формате, где он показывает себя или демонстрирует экран, но вот сегодня с телефона ему приходится ходить на связь, поэтому будет просто заставка, и Игорь будет на этой заставке присутствовать. Я предлагаю тебе начать раскрывать тему, и потом, как всегда, мы с тобой будем рассматривать те вопросы и реплики, которые у нас появились в чате Народного славянского радио и на нашем канале в Ютубе. Сайт радио slavradio.org, там ищем чат-беседка, а канал в Ютубе – это youtube.com/slavradio, одно слово. Итак, пожалуйста, приступай, ну а дальше уже будет вторая часть и вопросы, и реплики. Благодарю, Алексей. И еще раз приветствую всех радиослушателей и Народное славянское радио. И благодарю вас за эту возможность. Так как у нас небольшая задержка получилась, постараюсь несколько более сжат дать тот материал, который хочу раскрыть пакету. И как я уже озвучивал ранее, это одна из самых мистических планет. И напомню, что в сегодняшнем эфире, да как и в прошлых эфирах и в последующих, речь пойдет не просто об астрологическом воздействии планеты Кету, а именно о планете Кету, которая через нумерологические расчеты, либо через хирологию, как это отражается в дате рождения. Именно в дате рождения это более простая система, с ней может познакомиться каждый без каких-то углубленных изучений натальных карт и связок. Так сказать, чуть более в упрощенном варианте, может быть, познать себя или познать, понять себя и своих близких для того, чтобы более гармонично и качественно выстраивать отношения. Прежде всего для этого необходимы такие системы, а уже, как говорится, предсказывание прошлого, настоящего или будущего – это уже момент, который касается более глубокого, разумеется, погружения, да и не всегда это необходимо. Чаще всего необходимо разобраться, как показывает моя практика, прежде всего, необходимо разобраться в себе, и уже разобравшись в этом, можно двигаться как-то дальше. Сегодняшняя планета Кету – это планета, покровительствует людям, рожденным 7 числа, рожденным 16 числа и 25 числа любого месяца. То есть все эти люди будут под покровительством или под воздействием этой планеты. И для начала я хочу немножечко обозначить те самые характеристики, которыми наделяет, ну или какие-то основные характеристики, которыми наделяет эта планета своих обладателей. Так как Кету – это огненная планета, то такие люди, несмотря на их некую скрытность, они могут быть достаточно вспыльчивы. Этот гнев может быть как проявленным, так и непроявленным, ну, то есть в каком-то смысле можно назвать его подсознательным или просто скрытым. Человек может переживать огромную бурю эмоций, но совершенно никак не проявлять это вовне, и в диалоге люди даже могут не догадываться о том, что он сейчас переживает. Вот такими двойственными качествами наделяет планета Кету своих обладателей. Это люди, которые постоянно придумывают что-то новенькое, у них очень прекрасные идеи, блестящие идеи, и они притягивают в свою жизнь, как по закону подобного, подобие притягивает подобие и порождает подобие. Также и люди под покровительством Кету притягивают в свою жизнь людей с блестящими идеями. К сожалению, часто таким людям не хватает либо навыков, либо опыта для реализации своих идей. И в этом им на помощь приходят те люди, которых они могут вдохновить своими идеями, у которых уже больше опыта реализации практической. Потому что сами по себе люди под влиянием кету, они не очень практичны. Я сейчас, конечно, не хочу шаблонить и создавать какую-то иллюзию того, что вот эти люди напрочь непрактичны и никаким образом им в жизни нет возможности реализоваться. Речь как раз-таки не об этом. Они могут реализоваться и очень замечательно реализоваться, если будут доверять своей интуиции. Но так как у таких людей достаточно сильный ум, и этот ум уводит их постоянно, уводит от их каких-то внутренних осознаний, самоощущений, самоосознания, то именно поэтому им и сложно реализоваться в материальном мире. Эти люди очень любят какое-то чудо, какую-то мистику, философию, историю, психологию, все, что связано с эзотерикой, оккультными знаниями. И часто их тянет именно в эту сторону. И если мы вспомним эфир, в котором шла речь о Раху, то Раху — это как раз голова дракона, по легенде, или голова демона. Кету же является телом демона или телом дракона, то есть противоположным узлом от Раху. И, соответственно, если мы пойдем по некой логике, то люди под влиянием кету, им необходимо прислушиваться к своему сердцу. Потому что, как говорится, если у Меркурия, меркурианцы, они очень азартные, они очень целеустремленные к чему-то новенькому, кету, они чем-то похожи на меркурианцев. Так вот, если у Меркурия, у них, как говорит мой учитель, крыша на одном гвоздичке держится, то у кету она совсем так, для дождичка. И в действительности, в большинстве своем люди под влиянием кету имеют такие характеристики, потому что часто их мысли уводят их совершенно противоположное от их предназначения, от их благоприятной реализации сторону. Эти люди, подобно людям под влиянием Раху, также очень скрытны. Эти люди также могут двигаться в сторону против или расходиться с законом, или их действия могут расходиться с законом. Это совершенно, на первый взгляд, нелогичные люди, или их действия могут казаться совершенно нелогичны. Но если спросить этого человека, почему он так поступил, то он найдет очень хорошую такую логическую цепочку, связку и объяснит свое действие очень даже адекватно. Основная черта таких людей – это несосредоточенность, они очень рассеяны, и в буквальном смысле часто такие люди сшибают углы, все подряд углы сшибают, потому что поток мыслей в голове у них сквозит настолько, что им сложно сосредоточиться. И таким образом Вселенная напоминает им о том, что им необходимо научиться самому важному, потому что для кету самым важным является концентрация своих мыслей. Как вы помните, концентрация — это сосредоточение на каком-либо объекте. И на первом этапе можно даже не разграничивать молитва, мантры, медитации, в том числе творческие какие-то проявления. Все это будет связано с концентрацией и способствовать для человека, которому покровительствует планета Кету, способствовать более сосредоточенным действиям, более сосредоточенным каким-то вложениям. И, соответственно, у такого человека и идеи будут чище, потому что в этом случае такой человек лучше соединен с мирозданием. И если говорить о других планетах, или даже возвращаясь Но опять же, в этой системе, о которой я говорю, возвращаясь к варнам, то у людей под покровительством кету у них некий встроенный интерфейс соединения с этим мирозданием или с тонкими материями, тонкими энергиями этого мира. И поэтому такие люди могут быть очень проницательными, получать информацию напрямую. Напрямую, вне зависимости от того, кем они и где работают. Если человек добросовестно подходит к своему делу, то именно в своей сфере он может максимально реализовываться, максимально получать какой-то контакт, какую-то информацию от контакта с этой вселенной. Но, к сожалению, чаще всего я встречаю именно людей под покровительством кету, именно далеких от своей реализации. Потому что в социуме такой человек встречает часто недопонимание, в семье, соответственно, тоже недопонимание. Также такой человек может в каком-то смысле подвисать, потому что вынужденная медитация для того, чтобы он хотя бы как-то двигался в этом мире, она переключает его состояние сознания, состояние его внимания, и он как будто бы вот смотрит в какую-то одну точку, и вроде бы здесь, вроде бы не здесь. Как будто в нескольких местах находится такой человек. Это вкратце некая информация о людях под покровительством кету. Но важно понимать, что кету, наделяя человека мистическими способностями, дает ему возможность глубоко понимать этот мир и осознавать этот мир. И осознавать ими под этим миром или под осознанием этого мира я подразумеваю прежде всего как материальное понимание, так и тонкое понимание этого мира. То есть такой человек, как правило, ощущает, что есть что-то за. Он не просто верит, он не просто слышал об этом, а он это в прямом смысле слова может ощущать и чувствовать. Опять же, это не обязательно касается всех людей под покровительством кету. Такие люди делятся, как правило, на две категории. Первая категория людей – это духовные либо верующие люди, которые чувствуют то, что в этом мире есть некий создатель, есть определенные законы. И такие люди углубляются в духовных течениях различных, и по своей природе они, как правило, космополитичны, то есть им в каком-то смысле даже сложно занять какую-то одну сторону, одну позицию. Они очень широко смотрят на этот мир и очень широко его воспринимают. А другая же категория людей – это люди, как правило, атеисты, которые не верят ни во что в плане духовного развития. То есть они более практически воспринимают этот мир. Но при этом, когда начинаешь общаться с таким человеком, интересно, что он тоже чувствует, он постоянно опирается на свою интуицию. И постоянно такой человек говорит: «Я так и знал, что так и будет». Вне зависимости от того, как он поступил, он всегда скажет, что «я так и знал, что так и будет». И в действительности он именно так и знал. Но его поток мыслей огромный не дает ему реализовать ту самую идею, которая ему приходит, или ту самую мысль, которая ему приходит, или действие, ну, то есть какое-то верное решение. Интуиция у таких людей колоссально работает, и фактически, если такой человек занимается самопознанием, какими-либо духовными практиками или концентрацией внимания, то он может дойти до самого проницательного состояния своего сознания и без каких-либо даже систем рассказывать людям о прошлом, настоящем, будущем и о чем угодно другом. Если это, например, касается медицины, то такой человек будет с легкостью угадывать диагноз обратившегося к нему пациента. Если это касается, предположим, допустим, это автослесарь, то он с легкостью по просто шуму двигателя будет говорить, в чем проблема. И проблема может быть совершенно там не в двигателе, а в каких-нибудь колодках. чего угодно касаясь, если человек под покровительством кету реализует себя прежде всего в духовном смысле, то Вселенная начинает заботиться о нем максимально. И это такая, ну, в каком-то смысле фишка таких людей. К сожалению, они, так как они достаточно независимы, то чаще всего они не прислушиваются к рекомендациям до тех пор, пока их в действительности Вселенная не шмякнет очень хорошо так о Землю и не доведет до того состояния, или они не доведут себя до того состояния, когда уже в действительности необходимо применять крайние меры. Поэтому, обращаясь сейчас ко всем людям, опять же повторю, 7, 16, 25 число любого месяца, а если вы помните расчеты из наших первых эфиров, то семерочка, она ведь может быть находиться и в месяце, она может находиться и в году, а также она может находиться и в числе судьбы. И в числе судьбы это также будет оказывать влияние на человека немножко в меньшей степени и в каком-то смысле, если говорить более глубоко, то число судьбы раскрывается чуть позже, можно сказать, во второй половине жизни более ярко. Это не говорит о том, что оно не действует, оно также оказывает воздействие, но раскрывается более ярко во второй половине жизни. И, соответственно, также будет оказывать влияние на человека, у которого есть, например, в числе судьбы также семерочка. У них вообще особая задача, им необходимо разобраться во всех тайнах мироздания, и только осознав это и поняв, они смогут успокоить свой как раз-таки беспокойный ум или беспокойное сознание. Эти люди очень хорошо чувствуют других людей, очень хорошо чувствуют ситуации и с легкостью могут считывать умы и даже мысли других людей. Поэтому как раз-таки через психологию они могут раскрывать себя очень хорошо. Психология, астрология, все эти вещи очень связаны и, как правило, откликаются им. При этом, если вы помните о том, что люди, опять же, повторюсь, в той системе, о которой говорю именно я, люди, относящиеся к шудрам, они вовлечены в действие лично. То есть это люди, как правило, ремесленники, и для них важно личное участие. И точно так же для людей под покровительством кету очень важно личное участие, вовлечение в ситуацию. То есть максимально реагировать на ситуацию таким образом, чтобы принимать в ней участие. Если, например, мы возьмем Меркурий, то для него важно получение прибыли, для него важно, что он с этого получит. То для кетонутого человека, для него в большей степени важно провести контроль этого процесса. Ну, вне зависимости от того, какой именно процесс. Провести контроль, удерживать. Чем больше осознан этот человек, тем более высокую иерархию он выстроит. И, соответственно, он поставит туда людей, которые отвечают за те или иные процессы, и уже будет контролировать их. Но для человека под влиянием кету, для него важно погружение в ситуацию, для него важно непосредственно личное какое-то участие. И, опять же, здесь можно, я в каком-то смысле, может быть, предугадываю, если будут такие вопросы. Вопрос часто задают Владимире Владимировиче, потому что он как раз-таки тоже относится находится, да, под покровительством кету. Но опять же, важно понимать, что от уровня осознанности, от духовных наработок каких-то или, быть может, мистических наработок прошлых воплощений зависит энергетика человека и та позиция, которую он занимает. И тем не менее, если даже разобрать Владимира Владимировича, он также вовлекается во все процессы, связанные с управлением страной. Хорошо это или плохо, нам сейчас не нужно даже в это погружаться. Ну, по крайней мере, я призываю в этом эфире не погружаться в эту историю. Но, тем не менее, если мы рассмотрим его как, ну, в качестве примера, то, опять же, можно проанализировать и посмотреть, что человек и занимался различными боевыми искусствами, а они подразумевают концентрацию внимания. И, соответственно, был летчиком, а это тоже также подразумевает определенную концентрацию и определенную осознанность. Ну и сейчас, руководя страной, он также концентрируется и принимает решения во многом опираясь, я так предполагаю, во многом опираясь на свою интуицию. Ну а, соответственно, руководить такой огромной страной необходимо... Достаточно для того, чтобы это делать, необходима достаточно большая степень осознанности, но, опять же, не вовлекаясь в сторону того, благоприятно это или неблагоприятно для кого-то. Тем не менее, в качестве примера можно рассматривать такую личность и можно анализировать, как влияние кету проявляется в нем, поскольку этот человек на виду у всех, можно так сказать. И несмотря, опять же, на тему скрытности кету, такие люди имеют очень глубокий внутренний мир, и своим внутренним миром они делятся достаточно неохотно, только с очень-очень близкими людьми, которых они пустили в свою жизнь. И если копнуть в этот глубокий внутренний мир, то практически нет дна в этом мире. Эти люди могут философствовать на различные темы, и опять же, не обязательно, что они будут подкреплены, они могут получать информацию, и их мысли могут уходить очень-очень глубоко на уровне именно интуиции. Такие люди часто живут схемами, и если вы проанализируете себя, если сейчас меня слышат люди под покровительством кету или, быть может, своих знакомых, то они постоянно выстраивают какие-то схемы, как где-то с кем-то они провзаимодействуют. Поэтому такие люди могут очень часто путаться, опять же, в своих собственных схемах. Если они не начнут переносить свои мысли, свои идеи на бумагу, а что касается людей под влиянием Раху, людей под влиянием Кету, это особенно касается, да и вообще всех людей, поскольку мы живем в Кали-Югу, и состояние нашей памяти и нашего сознания, оно достаточно на низком уровне находится. Поэтому для таких людей рекомендация... В принципе, опять же, для всех людей, но для людей под влиянием Раху и Кету рекомендация структурировать свои мысли через вынесение их на бумагу. Кроме того, люди под покровительством Кету наделены огромным количеством талантов, и для них очень важно реализовывать эти таланты. Они могут реализовываться в различных творческих проявлениях, таких как, опять же, художество. Они очень любят делать что-то руками. И это могут быть различные ремесла, это может быть какие-то творческие проявления, может быть дизайн. Эти люди очень хорошо ориентируются в теме интернета и всем, что связано с темой интернета и маркетинга, потому что эта тема, она касается иллюзии, а Кету, он, как и Раху, подобно Раху, он отвечает за иллюзорное проявление этого мира. И именно поэтому обладатели, или назовем так, да, обладатели влияния Кету, они тонко чувствуют материальный мир как иллюзию и чувствуют мир за его границами. Если, опять же, речь идет о человеке, в большей степени находящемся в проявлении гуны благости. Если же речь о человеке в проявлении гуны невежества, то, к сожалению, такого человека Вселенная будет всегда вгонять во все тяжкие. Это будут хаотичные мысли, беспокойный совершенно ум, без возможности сконцентрироваться на чем-либо одном. Такого человека будут и обстоятельства склонять, да и мысли будут подталкивать в сторону, как могут подталкивать в сторону какого-то невежественного проявления, так как это скрытные люди, и опять же, подобно влиянию Раху, влияние Кету дает человеку погружение в какие-то теневые структуры. Соответственно, такой человек может вовлекаться в какие-то неблагоприятные, расходящиеся с законом действия или сделки. И, соответственно, вовлечение в такие авантюры будет максимально отдалять человека от его практического предназначения или реализации предназначения. Но тем самым будет возвращать его, потому что только через какие-то тяжелые последствия этот человек может начать задумываться о своей внутренней или о своей истинной природе. Кроме того, кету наделяет своего обладателя такой особенностью, как принесение удачи в общество, где находится кету. При том, что самим кетанутым людям чаще всего не очень везет. Мы уже разобрали, по какой причине, поскольку если человек пребывает в гуне страсти невежества, то его вселенная максимально будет ограничивать от каких-то реализаций, от возможности реализовывать свой потенциал. Потому что, как я уже сказал, этот человек будет под влиянием своего какого-то эмоционального воздействия. Как правило, это негативное эмоциональное воздействие. Под влиянием своих мыслей беспокойных такой человек не сможет принимать адекватные и грамотные решения, не будет слушать интуицию, а следовательно будет вовлекаться в различные неблагоприятные для него последствия. Эти люди финансово могут быть успешны, но, к сожалению, редко когда эти люди финансово удовлетворены. Да и вообще можно сказать, что финансово такие люди, или в материальном плане, они всегда замечают противоречия, и в этом заключается сложность их задачи, наверное, реализации их задачи. Потому что постоянно подмечая противоречия, и при этом если не учиться концентрировать свое внимание на положительном, если я не говорю сейчас, опять же, про неадекватный какой-то оптимизм. Я говорю про, прежде всего, практический оптимизм для того, чтобы настраиваться на что-то позитивное, поскольку для этих людей очень важно настраиваться на позитивное и важно понимать, что их мысли, их желания какие-то, их идеи, они имеют в большей степени, чем у других людей, такую особенность, как реализовываться. Поэтому для таких людей максимально важно настроиться на что-то позитивное и окружить себя людьми, которые в этом же направлении будут мыслить, окружить себя людьми, которые реализовались в духовных или материальных направлениях, в зависимости уже от того, какие идеи прежде всего в голове у этого человека. И тогда такой человек, возвышая свое сознание, возвышая свои гуны и жизнь в более возвышенных гунах, будет способствовать тому, что этот человек сможет более легко перенимать опыт других людей и реализовывать его на практике уже непосредственно в своей жизни. Поэтому для такого человека максимально благоприятно найти учителя и доверять этому учителю, скажем так. Я не говорю сейчас, наверное, может показаться, что я имею в виду, чтобы человек жил, просто копируя опыт другого человека. Речь немножко не об этом. Речь о том, что человек с сознанием кету, он на каком-то тонком плане считывает другого человека, и для него легко через свою жизнь, через свою идею повторить какой-то опыт. Такие люди очень любят истории, и интересную особенность имеют учиться на историях. Поэтому, если такой человек изучает различные притчи, то каким-то волшебным образом его судьба может становиться намного лучше. Но опять же, если человек готов эти притчи применять в практическом смысле. в своей жизни. Но так как сознание такого человека очень хорошо запечатляет истории и очень хорошо может эти истории применять в своей жизни, то для него благоприятно как раз-таки развиваться посредством изучения различных историй, притч, которые способствуют расширению сознания или возвышению сознания. Если такой человек выбирает духовный путь, то фактически для него раскрываются все ворота. Если вы помните, красной лентой или красной нитью через все эфиры я говорил о том, что человек в гуне благости получает огромное количество плюсов от Вселенной, потому что Вселенная способствует его продвижению. Так вот, если речь заходит о кету, то для такого человека это не вопрос «хочу или не хочу», это вопрос жизненной необходимости. Потому что именно для того, чтобы возвышать свое сознание и своим примером поднимать падших, такой человек явился, можно сказать, явился в этот мир. Для того, чтобы помогать слабым, возвышать свое сознание и, опять же, помогать. И самое интересное, что такие люди, они любят помогать. Им очень-очень откликается, когда к ним обращаются за помощью. Они чувствуют себя реализованными, они чувствуют себя нужными. Это, конечно, может касаться каждого человека, но сознание под влиянием кету устроено таким образом, что такой человек либо может закопаться в противоречиях этого мира и уйти в тотальный негативизм, либо может очень глубоко понять, познать себя, очень широко, если так можно выразиться, раскрыть свой потенциал, но уже через противоположное, через возвышение сознания, через концентрацию на чем-то, на чем-то позитивном, положительном или, быть может, даже божественном, каком-то, тем самым раскрывая свой потенциал все глубже и глубже. Потому что сознание таких людей как раз-таки заточено на то, чтобы эти вещи считывать очень легко. И если такой человек сейчас, например, меня слушает, и он посмотрит на свою руку, на мизинец и холм под мизинцем, то с большей вероятностью, ну я бы сказал, что процентов 98 людей, которые под покровительством кету, они обнаружат под своим мизинцем несколько вертикальных линий. Они могут быть прямо рядом с пальцем или чуть-чуть ниже, но вот на холме Меркурия, который под мизинцем расположен, могут обнаружить несколько вертикальных линий. И эти линии как раз-таки свидетельствуют о том, что человек живет в позиции отдающего, то есть ему нравится помогать, ему нравится заботиться о других людях, и он чувствует максимально свою реализацию в этом направлении. Кроме того, если посмотреть в центр ладони, между пересечением двумя линиями, есть у нас максимально близкая к пальцам линия, и следующая за ней, так называемые линии сердца и линии ума, то если посмотреть между ними, у людей под влиянием кету, как правило, между этими линиями находится крест. Это также свидетельствует, также это лишнее слово, да, это свидетельствует о том, что такой человек обладает какими-то мистическим потенциалом, хорошей интуицией. И есть смысл в эту сторону развивать свои качества. Это, в принципе, в моем понимании, интуиция, она может пригодиться не только какому-либо там консультанту, астрологу или там предсказателю, ясновидящему. Это качество, которое прежде всего позволяет нам гармонично двигаться по жизни. И это очень важно. И если бы мы могли осознать в действительности, насколько сильную или значимую роль занимает интуиция в нашей жизни, то мы бы отбросили все какие-то сомнения по поводу развития себя в духовном направлении и занятия какими-либо духовными практиками, потому что, по моему мнению, интуиция как раз-таки определяет, а попаду я в эту ситуацию или не попаду. в какую ситуацию я вообще сейчас попаду, стоит мне туда идти или не стоит. И это может касаться каждого момента жизни. То есть такой человек может чувствовать любую жизненную ситуацию и принимать правильное решение, если он слушает свое сердце. Поэтому то, что касается духовного пути и людей под влиянием кету, то, опять же, повторюсь, это вопрос жизненной необходимости. Иначе такие люди просто закопаются в своих мыслях. Они будут подвержены так называемой вынужденной медитации или неосознанной медитации, что часто может раздражать собеседника. И, к сожалению, будут концентрироваться в большей степени на чем-то негативном. Что можно еще добавить? Люди под влиянием кету, они искусные самосозерцатели, и они очень склонны к тому, чтобы находиться в одиночестве. Это не говорит о том, что они не любят компании. Они любят компании и могут ярко проявляться в этих компаниях, но в одиночестве такой человек подобно рыбе в воде. Он себя чувствует очень комфортно, он себя чувствует в каком-то смысле даже безопасно. И он может погружаться в свой внутренний мир, исследовать этот внутренний мир, заниматься каким-то самокопанием. Но опять же, людей можно разделить на... Даже если взять вот классическое разделение, к которому мы уже прибегали, на три гуны, да, кто-то в этом самокопании будет находить то, что весь мир вокруг него виноват во всех его бедах, а кто-то может находить в этом самокопании какие-то новые свои качества и проявления и раскрываться все глубже и глубже. Все зависит от того, в каком настроении, умонастроении живет такой человек. С годами у кету может усиливаться память, хотя на память таким людям, к сожалению, сильно полагаться я не рекомендую. Эта память, она может работать подобно тому, когда к такому человеку обращается за советом какой-то его знакомый или, быть может, незнакомый, в зависимости от того, в какой категории совет. В этом случае эта память может срабатывать феноменально. Но человек со знанием кету, часто обращаясь к своей памяти, может обнаружить то, что она его подводит, и вроде бы вот он это учил, и вроде бы он об этом знает, но, к сожалению, припомнить не может. Такой вот какой-то парадокс, но при этом работает это именно так. Такие люди могут даже, знаете, несколько раз вернуться домой, забывая то одно, то другое, то одно оставил. Забыл ключи, вернулся, оставил шапку, вышел, забыл шапку, вспомнил, вернулся опять. Потом вспомнил, что забыл зонт. Ну и, в общем, что-то такое вот у них может происходить. Совершенно что-то несуразное. И если говорить об известном рассказе о рассеянном с улицы бассейной, то я бы предположил, что влияние кету на такого человека достаточно сильное. Кроме того, что я сегодня обозначил, кету наделяет человека хорошим качеством ответственности. Но только ответственность у такого человека, она какая-то своеобразная. Такие люди, они могут чувствовать ответственность не просто за кого-то из близких. Они могут ощущать ответственность буквально за весь мир. И поэтому им может быть даже непросто сконцентрироваться на чем-то близком. Об этих показателях, конечно, или точнее в этом случае важно учитывать еще другие показатели, прежде всего такой как экспрессия, о котором мы еще впоследствии сможем поговорить. Но тем не менее такой человек, он мыслит в каком-то смысле глобально, в каком-то смысле глобально. Как я сказал ранее, человек под влиянием кету, он находится также под влиянием огня, потому что кету — это огонь. И если спорить или ссориться с таким человеком, то благоприятным ничем это не закончится. Как я уже говорил, мысли кету и идеи кету реализуются очень быстро. И иногда с колоссальной силой. А если такой человек находится под сильным эмоциональным каким-то потрясением, то в конфликтной ситуации чем-то хорошим маловероятно, что это закончится. И, разумеется, для человека под влиянием кету это тоже ничем хорошим не закончится, потому что это же и является созданием кармы. Поэтому ссориться с кетонутым человеком я бы не рекомендовал. Да и, в принципе, они не особо любят ссориться, они всегда, подобно Меркурию, готовы идти на компромисс. Но, опять же, если такой человек находится под негативным эмоциональным воздействием, да еще и в пониженных гунах, то его беспокойный ум всегда будет приводить такого человека в позицию обороны, что, соответственно, ничем благоприятным не заканчивается. Быть может, с ним диалог ведется на тему чего-то конструктивного, но сознание в невежестве, оно всегда занимает оборонительную позицию. Голова у кету, она не думает, она сканирует. Им необходимо пользоваться, как я уже говорил, только интуицией. Поэтому первая мысль для них – это самая лучшая мысль. Такой человек точно чувствует, что ему не нужен, предположим, женщина. Женщина, она встречает молодого человека, и она, подобно, кстати говоря, Луне, она чувствует, что не ее этот человек, точно не надо. Но потом начинает логически размышлять, что он вроде состоятельный человек, и борода у него хорошая, густая, и вроде бы взгляд добрый, и он приветливый, и машина у него, и дом. В общем, со всех сторон вроде бы хороший, порядочный человек. Но начинается личная жизнь, и начинаются какие-то проблемы. И спустя несколько лет она после развода говорит: вот я прям чувствовала. Вот это классическое проявление кету. Чувствовала, знала, что так нельзя, что не надо туда идти, что не надо ехать, что не нужно кушать после 7 часов вечера, например, или что не нужно алкоголь употреблять. Что угодно. Они постоянно так и говорят. Я прям знала, что мне не надо было, но сделала. Почему-то сделала. Поэтому лучшая мысль – это первая мысль. Кроме того, у людей под влиянием кету Вселенная так устроила, что у них много даров, много талантов. И внешне может казаться, что этим людям очень, очень везет, а это создает завистников. И интересно, что даже когда в реальности завидовать нечему, люди им завидуют. И кетонутые люди это чувствуют. Кетонутые люди это чувствуют. В этом случае я бы рекомендовал желать чего-то положительного в сторону завистников. То есть отдавать самостоятельную энергию, потому что зависть – это воровство и это убийство энергии. И если мы чего-то желаем намеренно, осознанно, то эту энергию уже нельзя украсть. Поэтому для людей под влиянием кету я бы рекомендовал именно какое-то пожелание здоровья и счастья своим завистникам. Все равно от них, можно сказать, никуда не деться. Сознание кетонутого человека, оно дает такую ему интересную невозможность и особенность, что он и понимает, такой человек может понимать, что не нужно хвастать, тем более даже когда нет результатов. Но все равно он как-то отметит свою особенность, как будто бы чувствует, что его недооценили. Недооценили. И в действительности, если говорить именно о кету и вернуться к теме Варны, опять же, сделаю акцент на том, что по варнам я подразумеваю варновую систему в той традиции, той школе, в которой я обучался. И там говорится так, что есть браманы, кшатрии, вайши и шудры. Так вот, если говорить о людях кету, они могут с легкостью подниматься в любую варну. Кроме того, под влиянием кету человек приходит, и у него уже могут быть проявлены какие-то особенности. Несмотря на то, что по варне он относится к шудре, и качества шудры у него будут проявлены, опять же, те качества, о которых именно говорил я, не опираясь на другие системы, качества шудры у него будут проявлены, но при этом у него могут быть проявлены еще и качества брамана или кшатрия, независимо от того, что у него находится, какие планеты у него находятся в душе, в судьбе, прошу прощения. Если в характере такого человека кету, то у него может быть проявлены браман, и кшатрия, и вайшья. И, как я уже сказал, даров у такого человека много, и он может реализовываться в совершенно разных направлениях. Но так как если такой человек не слушает свое сердце, то ему будет максимально сложно. Он будет идти, знаете, такой человек, он максимально старается двигаться по течению своего какого-то общества, окружения, старается быть похожим в каком-то смысле, при том, что такой человек никогда этого не признает. Старается быть похожим, но при этом в противоречии, опять же, уходит то, что он очень независим. И в какой-то степени он хочет быть похожим на это общество, он может как-то подражать, да, соответствовать этому обществу. Но его независимость, его вот этот внутренний некий протест могут его отдалять от этого общества. И в таких противоречиях человеку сложно реализоваться в этом мире, сложно занять в действительности свою позицию. Поэтому только слушание своего сердца для кетонутого человека, слушание своей интуиции, окружение себя возвышенными, осознанными личностями будет способствовать тому, что такой человек будет прогрессировать максимально благоприятно и максимально осознанно двигаться по пути своего развития. Кетонутые люди очень любят путешествия, путешественники, они не любят что-то менять. Для них сложно что-то менять, а вот когда речь заходит о путешествиях, то для них это очень может быть интересно, потому что там они много чему могут научиться. У таких людей склонность к языкам. И в каком-то смысле есть, конечно, доля нерешительности. К сожалению, часто встречаются в моей практике люди, которые в действительности нерешительны, или, быть может, не хватает им смелости или какой-то уверенности. И я сейчас обращаюсь, опять же, к людям, у которых есть знакомые под влиянием кету 7, 16, 25 число любого месяца, или к людям, которые непосредственно родились 7, 16 или 25 числа любого месяца. Если вы поверите в себя, поверите в свою внутреннюю силу, то вы можете достичь колоссальных результатов. И, как показывает моя практика, такого человека необходимо постоянно вдохновлять, потому что потенциал у них просто огромный, неисчерпаемый потенциал. Но такие люди, они либо закрыты, либо скованы, либо не уверены в себе, а это создает для них сложности в каких-то реализациях, в каких-то достижениях, чего бы то ни касалось. Но опять же, я, конечно, призываю только к экологичным достижениям и реализациям, поскольку неразумно создавать что-то неблагоприятное, опираясь на законы кармы, которые говорят о том, что то, что мы проявляем в этот мир, нам придется пережить. Поэтому я призываю только к экологичной деятельности и взаимодействию. Но тем не менее, что касается кету, потенциал у них огромный, даров у них очень много, им только нужно чуточку поверить в себя. А для того, чтобы это легче получилось, благоприятнее окружить себя успешными, благоприятнее окружить себя осознанными или духовно высоко развитыми людьми в этом отношении. Это и поспособствует более быстрому прогрессированию людей под влиянием кету. Что касается самой по себе кету, как и раху, она также оказывает затмение на, назовем тогда, затмением на Луну. И если говорить о том, как это проявляется, то кету проявляется как тень. Кету проявляется как тень на определенном участке Луны. Планета эта не имеет физического тела, только тонкое тело, что опять же, сложно для понимания в классическом материальном представлении или материальном восприятии мира. И точно так же для материалистов люди под влиянием кету очень могут быть сложны для понимания, их нелогичность, их какая-то неосознанность или, быть может, их непрактичность. Потому что природа кетонутого человека, она может увести его от какой-то прям такие практичные реализации. То есть, если такой человек все больше и больше уходит в благость, он все меньше может концентрироваться на материальном мире или зацикливаться, как это больше сейчас в обществе проявляется, зацикливаться на материальном мире. Он может жить в совершенно скромных условиях, ему может быть достаточно обычного какого-то быта, совершенно невычурного, при том, что он может чувствовать вкус. То есть качество вкуса у такого человека проявлено. Но он, осознавая и понимая некую иллюзию материального мира или временность этого материального мира, может просто, так сказать, не концентрироваться на достижении материальных благ. Что внешне выглядит как непрактичные какие-то действия или, быть может, не перспективный человек для того, чтобы выстраивать с ним взаимоотношения. Но опять же, если такой человек будет двигаться и развивать свое сознание в умонастроении благости, Вселенная сама будет заботиться о том, чтобы у него было все, что ему необходимо, или все, что необходимо его семье. Так интересно это звучит, в каком-то смысле противоречиво, но очень интересно это проявляется. Поэтому не обязательно и концентрироваться на каких-то сверхдостижениях, успехах, как это в обществе сейчас принято. Достаточно реализовывать свой внутренний потенциал, нести в этот мир свет, и Вселенная будет о таких людях заботиться, продвигать их, способствовать их защите и так далее. Конечно, это не говорит о том, что такой человек не будет встречать в своей жизни какие-то сложности или какие-то трудности, ведь, опять же, мы через эти вещи прогрессируем, и они приходят к нам именно для того, чтобы мы реализовывали свою творческую энергию или божественную энергию, и тем самым реализовывали свой потенциал. Но если человек в большей степени находится в умонастроении благости, то, разумеется, он все эти трудности будет воспринимать как тренировку, как возможность преодолеть что-то, как возможность раскрыть свой потенциал. Ну и, пожалуй, на этой нотке можно перейти к вопросам. Если ты желаешь перейти к вопросам, то мы к вопросам перейдем. Итак, сразу напоминаю всем нашим радиослушателям и зрителям, что вопросы мы принимаем только на сайте Народного славянского радио slavradio.org и на нашем канале в Ютубе youtube.com, касая черточка, которая называется /slavradio. Slavradio – одно слово. Вот если вы желаете задать вопрос какой-то, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите свои реплики, но помните, что если вы их пишете на каких-то других ресурсах, то мы ваших вопросов не увидим и не озвучим, и значит, они не прозвучат в нашем эфире. Итак, небольшая отбивочка и потом вторая часть. Ответы на вопросы и зачтение реплик. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 октября 2018 года вторник. Мы говорим про кету и про мистику, связанную с ней. И это все у нас звучит из серии «Роли в астрологии». Автор-сказитель у нас Игорь Селенок. И теперь мне, естественно, хотелось бы тебя тоже помучить какими-то вопросами, но, с другой стороны, не хочется как-то особо наших слушателей и зрителей отвлекать. Ну, вопрос такой задам. Вот ты упоминаешь о том, что варны, которые ты называешь, они относятся к восточному направлению, то есть школе, которую ты изучаешь. Ну вот, а я часто говорю про варны, которые северные наши, славяно-русские. Ты этим вопросом занимался, изучением, чем отличаются южные варны, юго-восточные, от северных наших славяно-русских? Благодарю, Алексей, за вопрос. Ну, прям-таки глубоко, чтобы проводить такую аналогию, как это будет соприкасаться с планетами, потому что вот в этой школе планеты привязаны к варнам, и это в каком-то смысле дополняет, иногда расширяет понимание. А вот как это соприкасается именно с планетами и их воздействием и славяно-русским вариантом, да, трактовкой, я такой аналогии не проводил. Хорошо, просто вот то, что называется варном в юго-восточном направлении, это относится, если мы берем по северному нашему ходу, славяно-русским варнам, это относится к характеристикам не самой варны, а тем компонентам, которые внутри каждой варны могут быть. Вот такие вот подразделения. То есть там немножечко все более шире предоставляется, нежели чем просто вот как это сказано, вот только так, так, так и так. То есть в каждой варне могут быть проявлены вот эти представления, вот эти качества. Ну, например, там от такого видовского направления, воинского направления, торговца, ремесленника, ну или просто исполнителя. И, естественно, здесь получается достаточно более глубокая вариация в каждом направлении. Это мне больше нравится всегда и дает возможность определять человека более точно. И плюс ко всему, если, к примеру, вот тоже мои наблюдения, которые многие астрологи тоже подтвердили, чем выше находится человек по славяно-русской варновости в своем развитии, тем менее на него влияют именно астрологические какие-то направления, астрологические предсказания или управление звезд. То есть ему дается большая вариативность изменения каких-либо параметров даже в своей судьбе. Да, там психотип вроде бы сохраняется, но возможность изменения судьбы, каких-то уроков, уроков прохождения, они более широки по его возможностям. И наоборот, чем ниже, чем более начальная стадия взросления человека, тем сложнее ему отойти в сторонку, то есть как будто бы вот коридор более жестко выстроен, и он обязан пройти по этому пути. Но это, с другой стороны, более логично и правильно, если мы посмотрим на развитие вообще человека как ребенка. Когда он маленький, он так или иначе находится в очень жестких рамках. Многие даже пеленают детей для того, чтобы они там не покорябали себя ручками, не побили ножки себе, не сломали. То есть его вообще там в рамки стоят. Конечно, сейчас многие медики скажут, ну ладно, это уже отошло все, сейчас уже никого не пеленуют, но все равно. Потом дальше папа с мамой следят, чтобы он не сделал какую-то неприятность себе, не порезался, не ударился, кого-то не обидел, что-то не разрушил. А чем старше становится, тем больше ему предоставляется возможностей движения жизни в этой земле самостоятельных. Вот то же самое проявлено в варнах, потому что варна славяно-русские – это отражение жизни. Плюс там учитывается и варна предназначения, которая рассказывает о том, кем человеку желательно бы быть в жизни, чтобы он достиг каких-то совершенств. Варна прохождения – это говорит о том, какой у него опыт, какой у него в данном случае возраст. И варна нахождения, это где сейчас он находится. Причем все вот эти три показателя, они могут варьироваться тоже. И здесь это намного шире, намного интереснее. Но это вот такое мое замечание из собственных наблюдений и, ну, может быть, даже не просто наблюдений, а изучений. А теперь давай уже к вопросам перейдем. Николай Куликов вопрос нам прислал. Раскройте тему космограммы совместимости на супругов, если есть возможность на это сделать. Николай, благодарю за вопрос. И Алексей, также благодарю вас за вот этот вот комментарий. Я сейчас на ваш вопрос и комментарий отвечу, а потом перейду к вопросу Николая. Что касается вот более такой широкой, глубокой системы, мне бы... Ну, я надеюсь, мне посчастливится в этом разобраться, и я помню, что мы эту тему уже обсуждали. И интересно было бы как раз-таки посмотреть, как эта система ложится на вашу систему, ну, на ваше понимание, которое вы изучили, и уже вывести какие-то, скажем так, какие-то сходства, единства для того, чтобы потом поделиться со слушателями Народного славянского радио уже более, наверное, адаптированной системой, потому что это тоже важно. А теперь, что касается вопроса Николая. Тема совместимости, она на самом деле очень глубокая. Я вот сейчас в каком-то смысле свою точку зрения выражу, которая уже, ну, наверное, с опытом сложилась. Есть конкретная совместимость по планетам, да, по их там расположениям, опять же, по варнам, опять же, есть по экспрессии совместимость. Это третий показатель, которым, ну, я думаю, следующая уже тематика, она начнется с показателя экспрессии, если будет на это позволение со стороны Народного славянского радио. Но это все несколько тем, и они очень глубокие. Но на что я хочу обратить внимание? Я уже говорил и упоминал в эфирах ранее о том, что если человек работает над своими качествами, он понимает, что его партнер, с которым он находится, это такая же частичка этого организма, которая пришла к нему для того, чтобы помочь ему раскрыть его собственный потенциал. Конечно, мы можем действовать в осознанности или неосознанности и по-разному выбирать себе партнеров, но тем не менее, если мы осознаем, что это диалог с Творцом, то есть наш диалог с нашим партнером – это диалог с Творцом или это взаимодействие с Творцом, то мы и осознаем, что это есть для нас возможность сдать тот или иной экзамен. И в этом случае даже люди, вот мне встречалось в практике несколько раз, люди с практически нулевой совместимостью, ну просто вот ну, по всем показателям очень тяжело совместимы. Просто вот никак. Но они любят друг друга искренне, да, действительно то, что в слово «любовь» подразумевает под собой. Не вожделеют, не желают друг другом обладать и чтобы друг другу пользоваться, да, а именно подстраиваются, работают над своими качествами, устраивают какие-то диалоги, переговоры, ну, в каком-то смысле выяснение отношений, но в ключе не предъявления претензий, а в том, чтобы разобраться, как можно стать лучше друг для друга, чтобы в действительности учитывать мнение и вообще в союзе как-то гармонично развиваться. И вы знаете, они преодолевают и даже по периодам и по линиям на руках, которые свидетельствуют о том, что отношения переходят на новый уровень, они в действительности раскрываются в совершенно другом, более глубоком ключе. Но бывает и совершенно противоположная ситуация. Приходят люди и прям вот идеально. Вот редко, когда вот такое встретишь. Вот просто за самая замечательная совместимость. И по планетам, и по варнам, и по экспрессиям. И вроде бы и идеи у них даже схожие какие-то, и как-то общее дело. Но два эгоиста. Или бывает так, что даже один слишком эгоист. И в итоге такой союз, к сожалению, с годами становится все более хлипким или все более таким зыбким, наверное. И ведет, как мы понимаем, к разрушению. Иногда даже с месяцами, иногда даже до лет не доходит дело. Поэтому совместимость, прежде всего, по моему мнению, она должна строиться именно на этом. Она должна строиться на фундаменте понимания законов мироздания, понимания того, что я есть частица, и мой партнер такая же частица. В этом случае можно преодолевать совместимость. Но что касается именно раскрытия, то тут либо нужно конкретизировать, да, вопрос, там, например, такая-то дата, там Елена, да, или, ну, и такая-то дата, Александр, насколько они там совместимы. Это еще в каком-то смысле более допустимо, чтобы разобрать и в прямом эфире хотя бы на что-то обратить внимание. Пожалуй, вот так вот я отвечу. Потому что в общем смысле либо очень много информации прям на несколько уроков в рамках школы, то есть без конкретики практически. Благодарю вас Николай. Далее, Николай Широков. Вопрос Игорю. Как долго ваша команда разбирает заявки в экспресс-разборе? Благодарю вас за ваш вопрос. Команда разбирает, да, фактически сейчас я все это возгрузил на себя, но так как я был в отъезде и в отпуске, то 2 недели я вообще к этому вопросу не прикасался, потому что был в отпуске. Пожалуй, вот такой ответ. Но вот в прямом эфире заявляю в прямом эфире, что в течение ближайших 2 недель я обязуюсь рассмотреть все заявки, которые у меня на данный момент имеются. Не знаю точно, с какого их количества, но тем не менее. И вашу в том числе. Хорошо, идем дальше. Анжела, реплика в эфир. Кто родился 7 числа, находится под влиянием 2 планет, еще и под Нептуном, как говорит нумерология? Так говорит нумерология. Можешь комментировать, можем идти дальше. Да, могу прокомментировать. Благодарю вас за вопрос. Я просто не имею отношения к нумерологии. Я так понимаю, это пифагорейская, ну или западная система. Я к ней не имею отношения, поэтому пояснить, что именно, да, тут даже вопроса не прозвучало. Ну, чтобы, может быть, впредь не повторялся вопрос относительно Нептуна, я вот говорю, что я к этому отношения не имею, так, небольшие представления есть, но ничего прокомментировать не могу более конкретно. Благодарю. Хорошо, дальше. Владимир Сидорин, реплика в эфир. Если Игорю интересно, то можно встретиться, и у него будет более широкий опыт в познании людей под покровительством Кету. Вот, видишь, тебе уже даже предлагают более глубоко разобраться с этими вопросами. Благодарю, Владимир. Вы можете написать мне в личные сообщения, и мы сможем обсудить этот вопрос. Благодарю вас. Так, хорошо. Микола Васильев, скажите, если я инвестирую в криптовалюту, это будет действие в невежестве? Никола, благодарю вас за вопрос. Ну, действие в невежестве я бы охарактеризовал как действие, направленное на разрушение. Если ваша мотивация или ваша идея, которая предшествует вашему действию, она обусловлена вот такими характеристиками или качествами, то и это можно было бы рассматривать как действие в невежестве. То есть, предположим, если вы инвестируете в криптовалюту для того, чтобы отомстить своему какому-нибудь начальнику или соседу, или кому-то там еще, да, это можно рассматривать как действие в невежестве. Но опять же, то есть очень-очень узконаправленный такой вопрос, без конкретики. Поэтому, пожалуй, даже дополнить ничем не смогу. Вот я с тобой здесь согласен полностью. Дело в том, что такие вопросы, они больше связаны не с тем, во что инвестирует человек, а с какой целью он инвестирует. А уже потом второе, а что это такое, во что он инвестирует? Потому что иногда посыл намного важнее и дороже, нежели сама инвестиция или какое-либо действие. И тому примеров огромнейшее количество в истории человечества. Потому что если даже человек делает что-то с добрым помыслом, но не ведает, что это может принести зло, то так поворачивается событие, что зло не происходит, и его деяние переводится в добро. И наоборот, если он во что-то доброе пытается вложить зло, происходит, в общем-то, совершенно другое. Поэтому здесь надо разобраться, а что это за криптовалюта? А с какой целью производится инвестирование? А не обманчивы ли эти представления об этой криптовалюте и о том, что дальше будет происходить и так далее? Вот только после этого, наверное, можно хоть как-то дать ответ, невежество это или вежество это. Ладно, идем дальше. Анжела Шамшур, вопрос эфир. Где находится Кету и Раху? Так, к сожалению, я не понял этого вопроса. Я вот его тоже прочитал. Где находятся Кету и Раху? Ну, если это какие-то земли, звезды или планеты... Если это в общем, то... Да, я благодарю вас за вопрос, прошу прощения, он просто немножко меня сбил с толку. Если речь просто об общем представлении, то Кету и Раху это не... Это планеты, да, Земли, не имеющие материального проявления. То есть как считать их реальными небесными телами будет неправильно. Ну, несколько неверно. Так, например, как вот Марс или Меркурий. Соответственно, в астрологии это северный, ну, Раху, да, северный, а Кету – это южные лунные узлы. И эти узлы находятся по, ну, друг напротив друга по обе стороны Луны и соприкасаются, ну, или являются пересечениями орбиты Луны с движением Солнца. Ну, или как в астрологии такое слово «эклиптика», да? То есть фактически они постоянно двигаются вместе с Луной, вокруг Луны. И если вот так можно ответить на этот вопрос, понятно, то это будет такое вот. Далее, Микола Васильев, вы в таких деталях рассказываете о людях под влиянием Кету, вы тоже находитесь под ее влиянием? Благодарю еще раз за ваш вопрос. Да, в действительности так и есть. У меня число рождения 7-е, месяц октябрь. Ну, это, в принципе, в открытом доступе во всех социальных сетях. Поэтому, прочувствовав, что такое Кету и как дальше можно развиваться, пережив определенный различный опыт в своей жизни, я понимаю, как Кету может не просто с теоретической позиции. Ну, конечно, еще есть другие планеты, которые у меня и в натальной карте, и в дате рождения, и на руках в том числе, да, проявление тех или иных холмов и так далее. Но что и как воздействует Кету для меня является достаточно таким ярким пониманием, потому что в определенный этап своего, ну, изучения нумерологии, астрологии я встречался исключительно с людьми под влиянием Кету и анализировал тех друзей, своих знакомых в окружении, которые под влиянием Кету. И мне кажется, что по Кету я собрал большую, ну не то чтобы статистику, но вот объем данных о том, как Кету может проявляться, как он будет проявляться с той или иной планетой в судьбе, с теми или иными холмами. Это будет 16-е, 7-е или 25-е число. В общем, Кету – это всегда, конечно, темная лошадка, но тем не менее, мне было это интересно, и я эту тему исследовал не только через себя, но еще и через других людей. Вот, пожалуй, так. Далее вопрос от Владимира. Здесь, предполагаю, с ошибкой написано, сейчас попробую ее исправить. Окружить себя успешными – это в современном-то обществе. О какой карме тогда речь-то вообще? То есть откуда взять успешных-то, которыми себя окружить, если у нас в современном обществе все тут вообще ужасть где находится? Владимир, благодарю вас за ваш вопрос. Вы знаете, ведь у успеха в разном понимании будет разная трактовка. Кто-то успешен, например, или реализовал себя в отношениях, кто-то в теме здоровья, кто-то в теме духовного развития, кто-то в теме, например, реализации бизнеса. И, ну, как бы там ни было, но я, опять же, говорю, могу, по крайней мере, сейчас говорить о своем опыте. Я знаю многих людей, которые развиваются совершенно не экологично, да. Ну, предположим, в моем понимании бизнес на мясе или на шубах я считаю не экологичным. Или, быть может, на кредитовании я тоже считаю не экологичным. Вот. Но при этом есть совершенно экологичного направления люди или бизнесы, которые развиваются, которые достигли определенного успеха. Я бы не хотел сейчас там делать какую-то рекламу, ну так скажем. В общем скажу, у меня есть знакомые, которые с нуля просто за свои, подобно вот народному славянскому радио, просто на инициативе, на привлечении и участии единомышленников организовали эко-компанию, которая и занимала уже на международном уровне премии. Ну, вот компания, которая занимается экологией по повышением и заботой, так сказать, об земле нашей матушки. Вот, пожалуйста, Успешность. Если кому-то интересно, вы можете написать мне в личные сообщения, я дам вам ссылку, ну, если это интересно. То есть примеров таких на самом деле много. Вопрос того касается, ищем мы эти примеры или не ищем. Ну и что для вас является успехом? Потому что наверняка нет смысла искать какого-то успешного человека, общепринятого успешного, если для вас это не является успехом. То, как это относится к карме, ну, я бы сказал так, что если бы мы вообще жили по своей карме, хотя бы по своей карме, то есть принимали свою карму, которая нам приходит, благодарили за эту свою карму, которая к нам приходит, то фактически мы были бы все успешными. Но так как мы не хотим этого принимать, нам не нравится наш начальник, нам не нравится начальник, опять же, той работы, на которую мы пошли. Нам не нравятся наши партнеры, нам не нравятся наши родители или наши дети, нам не нравятся наши друзья. Ну, это я сейчас очень сильно обобщаю, но фактически чаще всего так и происходит, что что-то в жизни нам не нравится, и вместо того, чтобы поблагодарить за это, взять это как точку отсчета и переосмыслить, понять, как я могу сделать так, чтобы мое отношение прежде всего изменилось к этому человеку или к этой ситуации, и что поможет изменить саму ситуацию или в каком-то смысле самого человека, или, быть может, мое участие в жизни этого человека, или наоборот, участие этого человека в моей жизни. Вместо того, чтобы понять, где я проявляюсь таким образом, мы часто находим возможность для того, чтобы обвинить другого человека, и в этом случае мы опять же уходим от своей кармы, создавая тем самым всю новую карму. Ну, я опять же могу уйти очень глубоко в своих, так сказать, вот этих вот ответах на вопросов. Можно уйти очень глубоко, и, может быть, даже будет не очень адекватно это звучать или далеко от реальности, но тем самым каждое наше действие, оно всегда будет создавать карму. Оно действие в материальном мире создает карму в материальном мире. И это приведет нас к получению какого-то нового опыта, отработке этого опыта, либо проживанию этого опыта, накоплению благочестия, либо расходу благочестия. Но так как основная масса, большинство людей все-таки сфокусированы на материальном мире, на проявлении, на успехе в материальном мире и стремятся именно к этому, то ну, мы и говорим именно об этом. У меня нет какой-то огромной или глубокой реализации в духовном проявлении. Я сам в каком-то смысле ученик, да не в каком-то, а в самом прямом смысле ученик в этом направлении. Но так как дали такую возможность поделиться своими знаниями, просто можно сказать, что я чуть раньше, чем кто-то, опять же, чем кто-то просто познакомился с какими-то знаниями, ни больше, ни меньше. Кому-то нужно год, кому-то нужно 15, кому-то 50 лет для того, чтобы сдвинуться на разных этапах. Ну, мне вот так, можно сказать, повезло. Вот. Но считать себя там высокодуховным человеком я таким себя не считаю. Понимаю, что мне еще также необходимо развиваться и прогрессировать, но, по крайней мере, делюсь тем, куда направлено мое внимание, куда направлены мои устремления, и тем опытом, который уже удалось приобрести, ну, по крайней мере, через вот эти знания приобрести опыт трансформации своей жизни, своей судьбы, своего понимания жизни. Пожалуй, вот такой будет ответ. Благодарю вас. Вы на самом деле затронули очень глубокую такую тему. Ее можно раскрывать и раскрывать. Но чтобы дать возможность еще другим слушателям задать вопросы, ну или точнее, чтобы их вопросы прозвучали в эфире. Я, пожалуй, завершу. Благодарю. Хорошо, далее Микола Васильев, вопрос эфира. Посоветуйте, пожалуйста, материал для лучшего понимания к закону кармы. Материал для лучшего понимания закона кармы. Ну, раз уж речь идет на Народном славянском радио, я признаюсь, я не вспомню, кто автор, но не так давно я встречал на одном из славянских источников, тоже сейчас не припомню, трактовку, перевод и толкование Бхагавадгиты. и Махабхараты. И, по-моему, там даже за ну, какая-то совершенно небольшая сумма была за эту книгу просили. Еще ее в редакцию только-только отдавали в редакцию, еще не опубликованная, по-моему, даже была. И если вам это прям интересно, я поищу, где-то у меня этот источник должен был сохраниться, я поищу и могу выслать. На мой взгляд, в Бхагавадгите очень глубоко раскрыто понимание законов кармы, понимание того, как действовать. Я считаю, что можно исследовать разные источники. Хорошо бы исследовать с каким-то возвышенным человеком, который уже реализовался в каких-то вещах, духовных вещах, потому что наш эгоистичный ум, он всегда работает таким образом, что любые знания, которые он получает, он начинает под свое какое-то восприятие подтягивать эти знания. Быть может, под свои оправдания каких-то действий или еще как-то, но наш ум работает таким образом. Важно понимать, что ум – это лишь одна наша составляющая, поэтому он является природой нашей в том числе. То есть мы от него никуда не денемся, он всегда будет с нами. Но вопрос в том, как он будет работать, для нас или против нас. То есть будет он нашим помощником или нашим врагом. Поэтому я рекомендую изучать такие трактаты с кем-либо, кто уже реализован в этом, ну, по крайней мере, больше, чем вы. Вот. Пожалуй, вот так вот. Но фактически источников большое количество. Вы можете написать мне, я поделюсь теми, на которые изучаю я и на которые я опираюсь я. Конечно, каждый из этих источников могут вызывать противоречия. Я совершенно с вами согласен. Но, как я уже говорил в предыдущих эфирах, я склонен к тому, чтобы искать сходства в разных источниках и тем самым в каком-то смысле объединять людей. Опять же, чем и занимается Народное славянское радио, объединяет единомышленников. Так вот, я склонен к тому, чтобы находить сходство и объединяться посредством того, что можно двигаться ради поддержания вот тех самых сходных ценностей, которые в любых трактатах прописаны. Вопрос того, кто и как это будет уже трактовать, это уже другой вопрос. Но если мы подходим прежде всего к тому, чтобы понимать, что, опять же, я являюсь частичкой этого огромного организма, и даже то, что со мной происходит, у меня всегда, во-первых, есть выбор, а во-вторых, то, что со мной происходит, так или иначе обусловлено моей кармой. И только приняв свою карму, я могу что-то действовать. Я не говорю, что не нужно бороться, да, побеждать в каком-то смысле. Но мы можем бороться, не принимая, а можем бороться, принимая. И это совершенно разные вещи и к совершенно разным результатам может приводить. Благодарю за такой тоже прям очень наводящий в глубину вопрос. Да, и насколько я понял, ты имел в виду выпуск «Соратниками Рода Божия» и этой книги «Махабхарата-гита». И один из соратников, Всеслав Глоба, как раз выступал у нас на радио, мы с ним эту книгу разбирали, и там были разобраны те исправления, которые вот впервые были произведены, чтобы они стали понятны русскоязычным людям, славянам, и многие описанные ситуации, моменты там встали на свои места. До этого кое-кто кое-что не понимал, просто говорили, мы не понимаем, что это такое. А там данные расшифровки и более полный перевод становится, когда человек понимает все эти расшифровки. Ладненько, еще пару вопросов. Николай Ширков. Есть ли в Петербурге ученики, подвижники от Игоря Селенка? У тебя как, подвижники и ученики уже в Питере есть, нет? Благодарю за вопрос. Я на самом-то деле не очень-то обращаю внимание на то, где есть подвижники. Мои, тем более мои подвижники, это так звучит. Но, тем не менее, те проекты, к которым я прикасаюсь, они Ну, некоторые в онлайн-режиме веду, некоторые веду лично, но вот прям такие из Санкт-Петербурга большого количества. Ну, люди, которых я консультировал, да, конечно, есть, и их большое количество. Люди, которые участвовали в марафонах, тоже есть из Санкт-Петербурга. Да, в целом, пожалуй, я вот так вот отвечу. А вот прям такие подвижники, я вообще не уверен, что у меня есть какие-то подвижники. Если человек просто прикоснулся к какому-либо из проектов, к которым я прикасаюсь, то не знаю, даже называть его подвижником, это мне как-то даже как-то высокомерно, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, относительно меня. Понятно, понятно. Скромните, молодой человек. А вот слава бежит вперед вас. Вам уже скоро и школу тут припишут создание. Ну ладно, идем дальше. Владимир Заболотнов. Планета Кету в Солнечной системе где? Но ты уже частично ответил на этот вопрос. Можешь уточнить? Да, благодарю за ваш вопрос. Я уже ответил. Кету планета находится рядом с Луной, опять же, являясь точкой пересечения, ну, если совсем грубо, пересечения траектории, движения траектории Луны и Солнца. Фактически южный лунный узел. Хорошо. Благодарю. Мы все вопросы, реплики озвучили, прочитали, и пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей встречи. Несмотря на то, что как-то так непривычно тебя не видеть на экране с телефона ты сегодня, но в любом случае эфир удался, ты рассказал очень красивый доклад у тебя получился. И теперь пришло время сказать что-то доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям. Вот, пожалуйста, сделай это тоже красиво. Благодарю, Алексей. Я не сейчас уже, да, если весь вебинар, ну и вебинар, эфир, я больше делал акцент на людях под влиянием кету, то сейчас я хочу обратиться к каждому слушателю и обозначить то, что если вы преследуете какие-то благие цели, если вы преследуете какие-то гуманные цели, и ваша мотивация, она направлена на то, чтобы в этом мире что-то стало красивее, ярче, добрее, да, единее, то такие действия можно характеризовать действиями в гуне благости. Это касается одного из вопросов радиослушателей. И именно такие действия рано или поздно, но они приведут к своему благоприятному результату. Конечно, неизвестно, быть может, вам неизвестно, в каком астрологическом периоде вы находитесь и какие именно преодоления или испытания вам Вселенная уготовила для того, чтобы это действие увенчалось успехом. Но если вы будете действовать, если вы будете продолжать, и ваши мысли будут чистыми, и ваши мотивации будут направлены на возвышение, на улучшение в этом мире, то эти действия обязательно увенчаются успехом. Я желаю каждому радиослушателю и зрителю Народного славянского радио, да и вообще всем жителям планеты Земля, я желаю духовного прогресса, я желаю самоосознания, потому что как только мы начинаем задумываться о том, кем же я являюсь, о том, для чего я сюда пришел, с этой точки начинается действительно какое-то развитие, истинное развитие в моем понимании личности. Благодарю вас за ваше внимание, за возможность поделиться знаниями, за ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Я вас также благодарю и желаю вам всех благ, духовных и материальных. Доброе пожелание. Благодарю тебя за выступление, за то, что раскрыл эту тему. А мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 октября 2018 года, вторник. Игорь Селенок, Алексей Орлов находились в виртуальной студии. Игорь рассказывал тему кету и мистика из серии «Роли в астрологии». И, наконец-то, вот нам, к сожалению, может быть, для кого-то, а может быть, к радости, ура, новая тема озвучена, и нам пора расходиться. В общем, приходит время расставаться. Напоминаю, что все эфиры рассчитаны на вас, как внимательного слушателя. Если вам интересен проект Народнославянского радио, вы знаете, как с нами взаимодействовать. Если вам интересно услышать ответы на свои вопросы или реплики вне эфира, то в этом случае вы можете их отправлять через форму обратной связи, сайт slavradio.org, там ищите форму обратной связи, или иногда, может быть, в чат-беседку заглядываете, это верхняя правая выпадающая менюшечка, там смотрите беседка-чат. А также на нашем канале в YouTube вы можете комментировать ролики. Обязательно не забывайте ставить пальчики вверх-вниз. И самое главное, не отвечайте однозначно плохо или хорошо. Это признак не очень высокого интеллекта. Отвечайте всегда связанно и доходчиво. Что вам понравилось, что вам не понравилось, что раскрыто, что не раскрыто, почему. И ни в коем случае не употребляйте бранные матерные ругательные слова. Это не тот вариант, не то место для употребления этих слов, потому что матерные должны употребляться по назначению, чтобы увеличивать наши рода. Здесь в данном случае все-таки чат, и не надо доставать приборы и размахивать ими. Ругательные слова не применяются в дружеской беседе, даже если вам кто-то не нравится. А грубые слова, бранные слова надо употреблять на поле брани. Поэтому следите за тем, что вы говорите, и потом, если вдруг вы оказались в позиции гоблина, который прет на пролом и пытается кого-то в чем-то обвинить, что вас вдруг отправили в баню. У нас с этим все очень просто. Если уж пришли на Народно-славянское радио общаться с человеками, общайтесь по-человечески. Еще раз благодарю всех, кто участвовал в этом сегодняшнем нашем эфире, кто писал свои реплики и вопросы. Низкий вам поклон. Еще раз, Игорь, тебе низкий поклон. Приходи с новыми интересными темами. Будем разбираться, как там что устроено. Ну и, естественно, жду от тебя и новых тем не только в том направлении, которое ты изучаешь, но и в том, что вот мы с тобой уже неоднократно поднимали, потому что твой такой светлый взгляд на темы, например, славяно-русской варновости и, может быть, еще каких-то вопросов, они, ну, этот взгляд мне тоже очень будет интересен, да, я думаю, не только мне, но и нашим зрителям и слушателям. На сим говорю вам всего самого доброго, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.